18. Так, например, окончив чтение Библии, тетя не задала себе труда повторять это, как делают многие, одолевшие названную книгу. Она отложила ее в сторону раз и навсегда и понесла фантазии вроде того, что хороших времен еще не было, или что лучшая жизнь на земле будет впереди нас, а не та, которая осталась позади нас. И она в это не только верила, но говорила, что в такой вере только и находит силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, который идет и непременно придет, когда горы и юдоли сравняются, и лев ляжет с ягненком и не завредит ему. Эти глупости танты основательные люди передавали друг другу и весело смеялись, называли ее лицемерной фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименование проказницы было уже теперь для нее слабо, так как оно не выражало опасного характера ее нынешнего настроения, и то старое название было у нее отнято. «Была проказница», — говорили о ней. Но тогда была зато хоть живая и приинтересная, а теперь стала бог знает на что похожа. Противная, скучная фантазерка, с которой старикам нечего делать, потому что она их не слушает, а молодежь даже страшно оставлять с нею. Один из основательных дворян, имевших голос в собрании и в обществе, во время выборов сделал заявление, что следовало бы обратить внимание на то, в каком духе танта воспитывает своих дочерей. Но предводитель, очень добрый и мягкий человек, нашел, что, как у княгини, все ее дочери девочки, то, как бы она их не воспитывала, это не важно. Воспитывала же она их странно, без учителей. Всему обучала их сама при содействии выписанной из Англии квакерши Гильдегарды Васильевны, которая была бы чрезвычайно красива, если бы совершенно себя не безобразила, нося постоянно серое платье в складках и летом широкую соломенную шляпу, а зимой маленькую теплую черную шапочку с затылком и с ушками без всякого фасона. Притом танта с этой квакершей сделались неразрывными друзьями и ни с кем не церемонились. К ним можно было заехать, и они всякого гостя встречали очень приветливо, но всегда прямо желали узнавать, чем они ему могут быть полезными. И затем сию же минуту делали для него все, что могли, но потом, сделавши это, тотчас же к нему или к ней охладевали и держали себя с гостями, как будто занимать его или ее совсем не их обязанность. Они оставляли приезжих в покое и сами обращались к своим обыденным занятиям, в которых наблюдали строгий порядок, очень противный для людей с истинной широкой натурой. Кончилось это тем, что стали находить, будто у бывшей милой проказницы огрубили манеры и пропала женственность. Она стала носить бессменно однообразного, самого простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же светлое ситцевое платье летом. Лечила у крестьян самые неопрятные болезни, сама своими руками обмывала их раны и делала кровавые разрезы и другие простые операции, и при этом ни за что не хотела поручить присмотр за больным горничным девушкам, ибо она находила, что горничные слишком деликатные и нос воротят. Вообще тетя Полли стала будто резка и даже иногда употребляла Антошины словечки. Оно так и было. Тетя выражалась порой немножко во вкусе Антона Антоновича Сквозняка Дмухановского, называя вещи их прямыми именами, что, впрочем, в ее устах не было ни плоско, ни грубо, а только прямо и образно. Также резки казались и ее чувства, в которых не находили самого необходимого раскаяния и сожаления о прошлом, что ей очень бы и очень не мешало. На это даже и обращали иногда ее внимание и говорили, кто хочет показать другим лучший образ жизни, тот не должен никогда забывать своего худшего. Врачу исцелися сам. Тетя за эти намеки немало не сердилась и от них не конфузилась. Она без сомнения понимала, во что люди метили, но все слушала спокойно и, выслушав, отвечала. По отношению ко мне все это совершенно справедливо. Я постоянно чувствую, как нехорошо иметь неопрятное прошлое. Чистых не в чем упрекать, и на них выдумывают, а о нас можно говорить правду, которая тяжелее всякой лжи. Но то дурное, что я делала, я уже оставила. Маман раз заметила ей, что, перестав грешить, надо начать каяться. Но тетя ответила ей. Насчет раскаяния мнения различные, но я не нахожу никакой пользы в том, чтобы порочный человек, сознав свои дурные дела, сидел бы и все смотрел на свой живот, как это делают какие-то чудаки в Индии. И очень многих людей в их прошедшем есть порядочное болото. Но что же пользы возиться в этом болоте? Лучше поскорее встать да отряхнуться и идти доброй дорогой. Так она и жила, отряхнувшись, и не хотела жить иначе. И, несмотря на все ее порядочное болото в прошлом, личность ее стала казаться светлой и получила такую привлекательность, что к ней широко запала любовь во множестве сердец. Ее дочери, которые унаследовали не все ее свойства, напрасно боялись, что ее пассаж со вторым браком повредит их карьере. Одна из этих дочерей очень скоро и очень приятно разочаровалась в том, потому что прибывший в их местность для принятия наследства молодой сын именитого вельможи, князь Зет, один раз побывав у тети Полли, так полюбил ее и ее Гильдегарду и все их семейство, что не захотел оставаться чужим этой семье и твердо настоял на том, чтобы ему был разрешен брак с ее старшей дочерью, той самой Сусанной, которая была груба к матери, стыдилась ее беременности, а потом еще более стыдилась этой своей выходки и сделалась образцом дочерней любви и уважения к матери. Это было наградой тети Полли, которая сама себя почитала во всех статьях неисправную и никогда не бралась исправлять, но до самозабвения восторгалась, когда видела, что люди ни от чего исправляются. Ни от чего. Она была бы до слез смущена, если бы ей доказали, что это ничто была сама она, ушедшая от своего болота. Так преобразил ее тот, кто жалеет об утрате одной овцы и, хватившись ее, оставляет 99 овец, идущих своей дорогою, и ищет в кустах в тернии потерявшую путь одну овцу, и находит ее, берет ее на свои священные руки и несет, и радуется, и дает радость всем, кому понятна и дорога радость, что ожил человек. Личных утешений тетя Полли с тех пор не искала, но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утешение осветило ее закат. Ее зять, муж Сусанны, отличился благороднейшей деятельностью при освободительных работах царствования Александра II. И тетя при получении известия об этом плакала радостными слезами на груди у своей Гильдегарды и сама себя перебивала словами. «Нет, за что же мне так много дано, когда я так мало стою?» Но, увлекаясь воспоминаниями о тете Полли, я отступаю от порядка повествования, с которым здесь пора кончить. Возвращаясь к тому, когда тетушка приехала к нам в деревню, измученную голодом, которому уже был виден предел, но к которому теперь присоединились повальные болезни. Они сложили на землю половину живущих и навели уныние и страх на другую половину.